Глава 51. Ричард не стал никуда ехать. Это место было ничуть не хуже любого другого. «Очевидно, Омаха не поддерживает контактов с Канзас-Сити», — сказал Ричард. «Они действуют независимо друг от друга. Если бы ваш босс знал, что Доусон и Митчелл едут сюда, он бы не стал просить Гудмана быть его глазами и ушами». «Скорее наоборот», — заметила Соренсен. «Канзас-Сити не общается с Омахой. Они действуют самостоятельно. Обычное дело для крутых спецов из отдела по борьбе с терроризмом». «Они думают, что я террорист?» «Им известно, что вы вели машину, в которой сидели Кинг и Маккуин, убившие парня из ЦРУ. И это сразу переводит вас в соответствующую категорию, верно?» Какой-то черный парень в пикапе едва не остановился, но потом передумал и уехал. И вскоре вслед за ним появились Кинг и Маккуин. Тогда я этому обрадовался. Я замерз, а у черного парня, как мне показалось, не работала печка. Теперь я жалею, что он не остановился. Я был бы уже в Вирджинии с воспалением легких. Давайте поедем, купим вам рубашку и организуем душ. У нас осталось полчаса или даже меньше. До каких пор? Никто вас не узнает, а меня просто не увидят. Они думают, что меня похитили и попытаются освободить. И это будет то же самое, что взять в плен. Ваш босс с ними не разговаривал. Они не знают о возможном похищении. Они думают, что я еду вместе с вами, а не взял вас в заложники. Они скажут «Привет». Вы скажете «Привет». Потом они спросят у вас про парня с разбитым носом. Вы ответите, что понятия не имеете, где он, если они вообще вас найдут. Но они не найдут. Они не станут снимать комнату в мотеле. А даже если и снимут, портье не поселит их в один номер с вами. Обычно мотели так не работают. «Ладно», — сказала Соренсен, — «поехали». В машине Гудмана не было навигатора на приборном щитке, а в отделении для перчаток — карты. Конечно, зачем они шерифу? Вероятно, Гудман знал свой округ как собственную ладонь. Скорее всего, он здесь вырос и прожил всю жизнь. Поэтому Ричард ехал по памяти, руководствуясь здравым смыслом и догадками. Сейчас они находились примерно в 2 милях к северо-востоку от перекрестка, а он хотел оказаться на 3 мили севернее. Поэтому Джек направился на запад вдоль клеток шахматной доски и вскоре увидел главную улицу и печальный строй, выставленный на продажу сельскохозяйственной техники. Здесь он притормозил, огляделся по сторонам, но не обнаружил поводов для тревоги. Никаких седанов бюро, отрядов спецназа или бронированных грузовиков, как и местных помощников шерифа, КПП и вертолетов в воздухе. Поэтому он покатил на север и через милю свернул за хозяйственный магазин. Соренсен взяла телефон Гудмана и положила в сумочку. Затем она зашла в магазин и вернулась через 5 минут с рубашкой такого же размера, как у Дельфуэнсо, а также пакетом поменьше, и Ричард решил, что это дешевое нижнее белье и носки. Самый приличный на вид мотель находился на противоположной стороне дороги. Поэтому Ричард подъехал к нему, но припарковался на некотором расстоянии. Он решил, что будет лучше, если Соренсен подойдет к мотелю пешком. Опыт подсказывал ему, что владельцы мотелей любят сплетничать, и ему совсем не хотелось, чтобы весь округ узнал, что какой-то незнакомец разъезжает в машине шерифа. Джек смотрел, как Соренсен вошла в офис и через 5 минут появилась на пороге с ключом в руках. Затем она прошла вдоль ряда номеров и скрылась в одном из них. 30 минут, — решил он, — для женщины, которая в последний раз принимала душ более 30 часов назад, или даже 40, если она сушит волосы при помощи электричества. Ричард переставил машину за здание бара, который днем не работал. В городе греха царила тишина. На всех кафе висели рекламные надписи «Последняя еда перед автострадой», а над бензоколонками «Последний бензин перед автострадой». Он решил, что торговая палата могла бы вывесить плакат с надписью «Последнее все перед автострадой», без единого слова лжи. Однако лишь немногие водители пользовались этими последними возможностями. Ричард выбрался из машины, запер ее, перешел дорогу и направился к черному входу бара, в котором работала Дельфуэнсо. Красная Мазда стояла на прежнем месте. 5 дверей, 4 сиденья. Замки вскрыты, очевидно, экспертами Соуренса. Внутри пусто и чисто. Кресло водителя установлено для человека среднего роста. Типичная машина агентства, сдающего автомобили на прокат. Если тебя одолевают сомнения, выпей кофе. Таким был один из принципов Ричера, поэтому он снова перешел дорогу возле кафе, ближайшего к мотелю, где находилась Соренсен, занял угловую кабинку с глухой стеной у себя за спиной и уселся с тяжелой фаянсовой чашкой в руках, полной крепкого черного кофе. Неудачное вместилище, но вполне приличный напиток. И очень удобная тактическая позиция. Он видел зал и улицу. Коридор, ведущий к туалетам, находился в 3 футах от его левого плеча, и там же пожарный выход. В окно Джек мог наблюдать за движущимся по улице транспортом. Мощный грузовик мчался на север, ему навстречу ехал такой же. Побитый грузовичок-пикап с приводом на все 4 колеса, весь в грязи, и фургон со следами ржавчины. Наконец он заметил темно-синий Ford Crown Victoria, направлявшийся на север. Такой же цвет и такая же модель, как у машины Соренсен. Из багажника торчат антенны, как и у автомобиля Соренсен. ФБР. В машине сидели 2 человека. И ехали они медленно. Слишком медленно. Намного медленнее, чем подсказывала обычная осторожность. Они что-то искали. Водитель смотрел налево, пассажир направо. Ричард наблюдал, как они ползут мимо. Он подумал, что эти 2 из той 4, что он видел на стоянке перед зданием ФБР в Омахе, может быть, Доусон и Митчелл, весьма возможно. Он потягивал кофе и вычислял время, скорость и расстояние. И как по заказу синий Краун Вик вернулся. Теперь он ехал на юг, все так же медленно, и 2 головы все так же смотрели в разные стороны. 2 пары глаз изучали обочины, здания, людей и машины, изредка притормаживая, потом двигаясь дальше. Затем машина поехала совсем медленно и свернула. Она подпрыгнула на выбоине, выехала на усыпанную гравием стоянку кафе и остановилась, так что капот оказался в ярде от окна, в которое смотрел Ричард. Агенты так и остались сидеть в машине. Они не спешили, у них не было цели. Перерыв на кофе после долгих бесплодных поисков и не более того. Ричард почти не сомневался, что это Доусон и Митчелл. Они моргали, зевали и вертели головами, разрабатывая затекшие шеи. Оба были в темно-синих костюмах, белых рубашках и синих галстуках, но выглядели немного потрепанными и уставшими. Один был более высоким и худощавым, чем другой, но в остальном они составляли вполне подходящую пару. Светлые волосы и красные лица. Обоим немногим больше 40. Они думают, что я террорист. Им известно, что вы вели машину, в которой сидели Кинг и Маккуин. Агенты вместе вышли из машины и немного постояли на свежем холодном воздухе. Водитель вытянул руки вперед, потом опустил вниз, а пассажир широко развел локти и поднес сжатые кулаки к ушам. Ричард решил, что у обоих должны быть глоки в подплечных кобурах, которые крепились к поясу. Патриотический акт давал им неограниченную власть, национальная безопасность и прочие бредни. Они посмотрели направо, налево и обнаружили дверь в кафе. Ричард сделал последний глоток кофе и положил $2 под чашку, затем выскользнул из своей кабинки и вышел в коридор, ведущий в туалет. Он услышал, как хлопнула входная дверь, застучали 2 пары ботинок по кафельному полу. Официантка вытащила 2 меню и протянула новым посетителям. Ричард быстро прошел по коридору, толкнул дверь и вышел на заднюю парковку. Он нырнул в проход между 2 зданиями, обошел мотель и двинулся вдоль задней стены. Остановившись возле единственного окна, за которым клубился пар, постучал в него и стал ждать. Окошко слегка приоткрылось, и он услышал, как смолк фен. «Ричард?» — раздался голос Соренсен. «Вы в приличном виде?» — спросил он. «Относительно», — ответила она. Джек подошел вплотную к окну и заглянул внутрь. Джулия стояла, завернувшись в полотенце. Верхняя его часть скрывалась под мышками, а нижняя оставалась значительно севернее коленей. Она успела частично высушить волосы. Кожа Соренсен стала розовой после душа. Она очень неплохо выглядела. «Ваши друзья из Канзас-Сити в кафе», — сказал он. «Они мне не друзья», — возразила Соренсен. «Эксперты звонили?» «Нет». «Что их могло задержать?» «Вероятно, это довольно сложная процедура. Надеюсь, они достаточно хорошо знают свое дело». «Достаточно хорошо для чего?» «Ну, чтобы сообщить мне то, что я хочу знать». «Ну, это зависит от того, что вы хотите узнать, не так ли?» «Я буду ждать в машине», — сказал он. «Она за баром, через два здания отсюда». «Хорошо», — ответила Соренсен. Окно закрылось. Ричард услышал, как щелкнула защелка, и снова включился фен. Джек зашагал на север через заднюю парковку, мимо мусорных контейнеров и груды выброшенных матрасов, гниющих картонных коробок с надписью, сообщавшей, что внутри находятся 2000 бумажных стаканчиков. Он пересек открытый участок ничейной земли и скользнул за следующее здание, оказавшееся еще одним коктейль-баром, и остановился возле пустой бутылки от дешевого шампанского. Прямо перед ним в 30 ярдах стояла машина Гудмана на том самом месте, где он ее оставил. А рядом с ней, образуя идеальное Т, появилась еще одна машина — коричневый Ford Crown Victoria. Правительственная машина, вне всякого сомнения, но не ФБР. Не такая, как у Соренсена или у Доунсона и Митчелла. Из крышки багажника торчали другие антенны. Официальные правительственные номера. Двигатель работал, из выхлопной трубы поднимался дым, и они блокировали машину Гудмана. Сознательно или нет, Ричард не знал. В машине за рулем сидел один человек. Джек видел его затылок. Волосы песочного цвета, почти такого же, как машина. Он был в свитере и разговаривал по телефону. Свитер, значит, у него нет подплечной кобуры. Нет кобуры, нет пистолета. А отсутствие кобуры означало, что этот парень не маршал или полевой агент, и он не мог относиться к полиции, управлению по борьбе с наркотиками, управлению по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия, разведывательному управлению, Министерству обороны или каким-то иным агентством. Таким образом, свитер показывал, что человек за рулем не представляет опасности. Вероятно, обычный чиновник. Одежда красит человека. Ричард подошел к машине и постучал костяшками пальцев в стекло со стороны водителя. Тот вздрогнул, посмотрел вверх водянистыми голубыми глазами, нажал кнопку, и стекло опустилось. «Переставьте машину, приятель, вы меня заблокировали». Парень убрал телефон от уха и сказал: «Кто вы такой?» «Я шериф», — ответил Ричард. «Нет, вы не шериф. Я встречал шерифа вчера вечером, а сегодня утром он умер, так говорят». «Я новый шериф, меня повысили». «Как ваше имя?» «А ваше?» Парень опешил, словно его уличили в серьезном нарушении этикета. «Я Лестер Лестер из Госдепа». «Похоже, ваши родители были очень экономными людьми. Семейные традиции». «Так или иначе, но мне нужно уехать, Лестер». Тот не пошевелился. «У вас есть выбор, Лестер, отъехать вперед или назад». Однако Лестер продолжал сидеть неподвижно. Ричард видел, как у него в голове начали поворачиваться колесики. Медленный процесс. Однако он дошел до самого конца, посмотрел на Ричарда. Крупный мужчина, сломанный нос. «Вы тот человек, которого мы ищем», — громко сказал он. «Верно?» «Меня бессмысленно об этом спрашивать». «Откуда я могу знать, кого вы ищете?» «Садитесь в машину». «Зачем?» «Я должен взять вас под арест». «Вы шутите? Вы полагаете, что безопасность нашей страны — это шутка?» «Да, если в ее обеспечение вовлечены такие люди, как вы». Очень громко. Ричард вдруг вспомнил о телефоне, который оставался в руке парня. С кем он разговаривал? С кафе? «Может быть, он не так уж и глуп».